Издательство «Эксмо». Мария Метлицкая. Несбывшаяся жизнь. Часть первая. Бедная Лиза. Глава первая. Правду Лиза узнала в 6 лет. Разумеется, от подружки Ритки. И про мам Нину, и про собственную мать, родную сестру мам Нины. «Какая она тебе мама?» — фыркнула Ритка. «Тетка она тебе, материна сестра». Странно. Но созналась мам Нина сразу. Логика была простой. Мол, Лизе скоро в школу, она все равно бы узнала, да и утаивать никто не собирался. И протянула Лизе метрику. В графе «отец» было написано «Топольницкий Владимир Иванович». В графе «мать» — Топольницкая Мария Александровна. И никакой мам Нины. Тетка оказалась опекуном. Лиза от неожиданности расплакалась и все повторяла. «Ну почему? Почему?» Тетка и рассказала, почему, что да как. Они шли по Кировской записываться в 1 класс. Мам Нина цепко держала Лизину руку, тут все и выяснилось. Родная теткина сестра, Лизина мать, оказалась человеком пропащим. «Почему пропащим?» — не поняла Лиза. «Она пропала?» «Да, по всем статьям. Мало того, что родила тебя от женатого, так еще и воровала вместе с ним. Вот и сели вместе, вдвоем с подельничком. И на что рассчитывала? В советской стране законы работают». Бодро и горделиво продолжала тетка. «И нечего всякому варью!» Лиза оторопела. Получалось, что ее мать воровка? Да врет тетка, врет. Не может быть такого. В те минуты Лиза ее ненавидела. Дышать стало тяжело, невозможно. «И никакая она мне не мам Нина, не мам, а тетя Нина!» Лиза выдернула из колючей и жаркой теткиной руки свою вспотевшую ладошку и остановилась. «Не пойду с тобой!» — тонко выкрикнула она. «Не хочу в школу и жить с тобой больше не буду! Отведи меня в детский дом!» «Отведу!» — кивнула тетка. «Запросто отведу, хоть завтра. Думаешь, ты такой подарок? Накорми, тебя одень, обуй, а когда болеешь...» По 100 раз к тебе вскакиваю, а мне с утра на работу. Тетка нахмурилась и больно дернула Лизу за руку. И давай, поторапливайся. Ишь, козявка, характер тут свой показывает. С матерью твоей справилась. Думаешь, с тобой не справлюсь? Пугать меня вздумала, засранка сопливая. Лиза тащилась за теткой, а про себя повторяла. Все равно убегу, прямо сегодня и убегу. «Потому что ненавижу!» Не убежала. Зашли в школу, и Лиза растерялась. Как красиво! Голубые стены, блестящие полы. На стенах плакаты и картины, на подоконниках горшки с цветами. Из буфета вкусно пахнет печеным. А дома висела на столе только что купленная, красивая до невозможности школьная форма. Коричневое платье с юбкой в мелкую складочку. Покружишься, и юбка разлетается, а на платье белый кружевной воротничок, а к платью 2 фартука, парадный белый и черный повседневный, то есть на каждый день, и оба с чудесными крылышками. Как Лиза об этом мечтала, и о школе мечтала, ведь новая взрослая жизнь. Тетка была занудной и вредной, но Лиза все-таки знала и чувствовала, что та ее любит. Переживает, когда Лиза болеет. А болеет она часто. Сплошные ангины и бронхиты. По словам тетки, вообще ничего не пропускает. Цепляет все гадости, что есть на белом свете. Ветрянки, кори, краснухи. И тогда тетка бегает вокруг с перепуганными глазами и все спрашивает. «Хочешь конфеток или печенье? А может, пирожных? Сейчас бегаю в кулинарию. Эклерчиков куплю или картошки. А лимонад хочешь, за Буратино сбегаю?» В обычные дни Ничего такого от нее не допросишься. Зато в болезнь все Лизины капризы выполнялись. Но ничего такого Лиза не требовала. Лежала себе и болела, и есть не хотела. Даже самое вкусное. Тетка вскакивала по ночам, трогала Лизин лоб, укрывала одеялом и гладила по голове. Смотрела перепуганными глазами. «Как ты, ласточка моя?» И опять трогала лоб и мерила температуру. Она и хорошая, и плохая, ее мам Нина. Плохая, когда кричит, но еще хуже, когда воспитывает. Скрипит, как несмазанная дверь, монотонно выговаривая и поучая. Бубнит час или два и повторяет, мол, у тебя, Лиза, гены плохие. От теткиного бубнежа Лизу начинало тошнить. Лиза бледнела, прикрывала глаза, и только тогда тетка испуганно замолкала. «Водички, Лизонька, или чаю, свежего заварю, крепкого, с лимончиком, а? Иди в постельку, родная моя, иди полежи!» Подлизывалась. И на день рождения тетка дарила все, о чем Лиза мечтала. Не скупилась. Раз в году можно быть доброй. А так-то мамнин была жадюгой. Часами стояла в очереди за дешевым, а потом 2 часа хвасталась, что 1,5 часа отстояла, зато кабачки по 7 копеек взяла. А рядом, мол, по 12 и без очереди. «Ничего, постою, не принцесса. У нас с тобой каждая копеечка, Лизонька, на счету. Мы с тобой, Лизонька, сиротки, ты да я». Готовить мам Нина не умела. Все было невкусно. Лиза морщилась, но ела, не хотела ее обижать. И еще мам Нина была некрасивой. Такой некрасивой, что даже Лизе ее было жалко. Не повезло тетке. Высокой, жилистой, худой, с длинными руками-лопатами, огромными мужскими ступнями. Но главное, совсем лошадиным лицом. «Тетка твоя на лошадь похожа», — говорила подружка Ритка. Обидно, но это была чистая правда. Лицо у мам Нины длинное, узкое, а глазки маленькие, к носу близкие. Да и нос не удался, широкий и длинный, как у утки, по словам той же Ритки. Еще и зубы металлические, 2 сверху и 3 снизу. Бррр! Риткина мать, соседка Полечка, была кулинаркой. Лиза обожала еду, приготовленную Полечкой. Полечка учила соседку. А та никак. «Какая же ты, Нинка, неспособная! Ну что здесь сложного?» — вздыхала Полечка. «Ох, ну и руки у тебя, Нинка! Ну и крюки! Только и годятся, чтобы тряпкой махать!» Полечка — полная противоположность мам Нинь. Красивая, миниатюрная, с тонкой талией и широкими бедрами, с полными ножками и высокой красивой грудью. Лицо у Полечки нежное, милое, а кожа белая, с редкими веснушками, и носик курносый, задорный, и большие голубые глаза. Полечка всегда в настроении, всегда всем довольна, всегда улыбается, хотя жизнь у нее не сахар. Полечка тоже одна. И Ритку воспитывала одна, без мужа, и работала много, а все равно была веселой, не то что вечно хмурая мам Нина. Квартира у них была коммунальная. Хорошая, в самом центре на Кировской. Хорошая, но немного странная. Говорили, что до революции в ней жили 2 сестры. Жили-жили, а потом разругались и квартиру разделили. 2 комнаты старшей, 1,5 младшей. Эти-то 1,5 и достались мам Нине с Лизой. Большая комната, квадратная, с 3 высокими окнами. Из нее выходила арка, углубление. Образуете самые 2-е полкомнаты. Будуар, как называла его Полечка. В будуар помещалась Лизина кровать, узкий одностворчатый шкаф для одежды, 3 подвесные книжные полки, сделанные плотником из жека, и стул. Зато был широкий, в 0,5 метра подоконник, служивший Лизе письменным столом, на котором помещались тетради с книгами и горшок с розовой геранью. Тетка жила в 1-й комнате, которую называли гостиной. Там были кровать, большой круглый стол, 4 старых венских стула и 3-створчатый шифоньер. со скромными нарядами, одеялами, коробками с бумагами и даже старой швейной машинкой, доставшейся мамнине по наследству. На окнах висели бледно-зеленые бархатные шторы, обвисшие, вытертые, тоже доставшиеся по наследству. И менять их тетка не хотела. Только люстра была красивой, старинной, бронзовой, с завитушками и ангелочками. На подоконниках мамнина разводила цветы, но и это у нее не получалось. Самые неприхотливые — герань, щучий хвост, бегони — вечно болели и увидали. Тетка расстраивалась, искренне не понимая, почему у соседки все цветет пышным цветом, а у нее все никак. «Ох, Нинка!» — снова вздыхала Полечка. «Ну какая же ты неталантливая!» Маленькая прихожая переходила в длинный и бестолковый, по словам Полечки, коридор, который упирался в совсем небольшую темную кухню. Так себе была эта маленькая кургузая кухонька. Небольшой Полечкин буфет, две тумбы с крупами и кастрюлями, подвесной кухонный шкафчик мамнины, раковина, газовая плита и общий на две семьи небольшой обеденный стол, присесть и наспех перекусить, потому что обедали и ужинали в комнатах. Дверь из кухни вела в две смежные, но просторные комнаты окнами на Кировскую, Полечке и Ритке. У соседок было уютно. Пестрые легкие шторы, полированная польская мебель, кресло на тонких ножках, изящный журнальный столик, горка с посудой, трюмо. И люстра была современной. Легкой, красивой, блестящей, золотистой, с разноцветными плетеными колпачками. А еще Полечка обожала красивые вещи и умела их доставать. Хрустальные ладьи, фарфоровые фигурки, настенные тарелки и даже всякие картины с пейзажами, натюрмортами. Красиво было у Полечки, модно, не то что сплошное старье у мамнины с Лизой. Но не светлым и нарядным комнатам завидовала Лиза. Лиза завидовала Ритке, что у нее такая мама, легкая, веселая, умелая Полечка, которой все нипочем. И дома у них красота, и готовит Полечка замечательно, и печет пальчики оближешь, и одевается красиво, да и Ритка вон, куколкой ходит, и ласковая, целует дочку, обнимает, а та дурочка вырывается. «Мам, хватит! Мам, отстань!» Лиза бы не вырывалась. От Полечки бы точно не вырывалась. А от мамнины куда там? Мамнина никого не обнимала и не целовала. Да она и не душистая, красивая, нарядная Полечка, пахнущая духами и сладкими булочками. Зато Лизе очень нравился свой ольков. Ляг на подоконник. И видна улица, любимая Кировская. Справа магазин чай-кофе, китайский домик пагода. Второго такого во всей Москве было не сыскать. А как там пахло! Лиза заскакивала на минутку и закрывала глаза, дыша сладко-горьким божественным ароматом. А вот в Рыбном, на углу улицы, пахло не очень. Зато там продавалась черная икра. Икра возлежала в эмалированных белых лотках, совсем черная, матовая, как свежий асфальт, или светло-серая, блестящая, как крохотные драгоценные камешки. Дорогущая! В переулке был маленький, словно игрушечный домик, магазин молочный, а у метро главпочтамт, пропитанный запахом расплавленного сургуча. Кировскую девочки знали как собственную квартиру. Дом со львом и щитом, а по бокам инструменты, спорттовары, магазин-охотник и столовая, из которой всегда доносился запах тушеной капусты. Проходя мимо столовки, Лиза и Ритка корчили рожицы, зажимали носы и с криком «Фу!» припускались бежать. А дальше был дом фарфора, который они обожали. Как же там было красиво! Огромные вазы, хрустальные люстры и всегда куча народу, всегда большущие очереди. Впрочем, очереди ведь повсюду были. За колбасой и сыром, за шоколадным маслом и мороженой рыбой, а однажды в детском мире мамнина 3 часа отстояла за простыми сандалиями для Лизы, потому что наступало лето, а старые прошлогодние износились. Мамнина еле доковыляла до дома и рухнула на пороге с давлением. Даже скорую вызывали. Она неплохая, ее мамнина, только занудная, вредная и неласковая. Ни за что не пожалеет. Не то что соседка Полечка. Ритка пальчик уколет, а Полечка целует его. И Ритку целует. Не плачь, моя маленькая. А мамнина только ворчала да бурчала. Прочитай, сделай, вымой, выучи, снова прочитай. И бурчала, и бурчала. А еще тетради с дневником без конца проверяла. Бурчала, проверяла, проверяла, бурчала, и так по кругу. И чем была недовольна? Училась-то Лиза прекрасно, было обидно. Но Полечка объяснила Лизе, что тетка отвечает за Лизу, потому и волнуется. «Перед кем отвечает?» — уточнила Лиза. «Перед собой?» — не растерялась Полечка. «Ну и перед тобой». Она-то на Ритку не ругалась, хоть та училась плохо. Так слово скажет, и все. Мамнина работала на 2 работах для того, чтобы выжить. Первая главная работа была на гардеробе. Гардероб был непростой, в ведомственной поликлинике, и мамнина этим гордилась. Вторая работа там же, в поликлинике. Когда поликлиника закрывалась, мамнина мыла полы. А коридоры были длинные, широкие, и туалеты большие, и холлы огромные. Вот мамнина и уставала. Ни рук, ни ног не чуяла, приходила как побитая. «А ты потаскай тяжелое пальто. Есть килограммов по 6, а то и по 8. Драп, ватиновая подкладка», — перечисляла мамнина. «А если воротник? Еще килограмм. А шуба? Ты подними ее шубу. Возьми, перекинь через борт. Опять подними, повесь, потом сними, потом подай. Да с улыбочкой еще. Да с поклоном». Руки у мамнины красные, распухшие, как лишни у рака. Полечка работала провизором в аптеке, поэтому у нее водились знакомства и блаты. С Полечкой все хотели подружиться. Хорошее лекарство достать сложно. Знакомства у Поли были везде. И в рыбном, и в домике пагоде чай-кофе, и в 40-м гастрономе, и в детском мире. Поэтому Ритка и одета была как куколка. Во-первых, блат, а во-вторых, Полечка и сама рукастая. Не то что мамнина. Полечка и шила, и вязала, а по субботам пекла пирожки, пироги, тортики. Запах стоял такой, что одуреть можно. Принесет Полечка тарелку с пирожками, а через полчаса их уже нет. Лиза сметает. «Ешь, ешь», — говорила мамнина. «Я не хочу». А еще Полечка запасы на зиму делала. Закрутки. Помидоры, огурцы, разноцветные перцы. Красота, глаз не оторвать. И вкуснота. Лиза с Риткой зимой по-тихому баночку стырят и съедят. Полечка потом заметит и посмеется. Добрая была. Не то что мамнина. Полечка учила соседку банки закатывать. Рядом стояла, следила, а все равно без толку. У Полечки банки стоят, а мамнинины взрываются. «Рукожопая ты, Нинка!» — опять вздыхала Полечка. «Лучше не берись». В своей неудавшейся жизни тетка винила Лизу. И замуж не вышла, потому что Лизу подкинули. И техникум не окончила из-за нее же. Свободу потеряла из-за нее. У тетки была своя правда. Могла ведь отдать племяшку в детдом и жить как хочется. А нет, свободой своей пожертвовала. Выходит, это из-за нее, из-за Лизы. У тетки жизнь переломана. Она в этом виновата. Потому Лиза ее и жалела. Бедная мамнина. Некрасивая, неумелая, с тяжелым характером. Да и больная. То давление мучает, то ноги отекают, то еще болезнь сахарная началась. А Лиза в мать. Неблагодарная. Мамнина плачет, и Лиза ее обнимает. А как отплачется, так снова бубнит. Сковородку не вымыла, картошку не почистила, пыль не вытерла, за молоком не сходила. И так весь день бу-бу-бу да бу-бу-бу. Сил нет слушать. И жалость тут же проходит. Одно раздражение остается.